Глава 35. Пету – дипломат. Мы видели, как Пету был низвергнут с высоты своих надежд. Падение было глубоко. Сатана, низвергнутый с небес, стал править целым царством, а Пету, пораженный аббатом Фортье, так и остался просто Пету. Подумав, Пету решился приобрести хитростью, даже силой, то, что прежде старался получить увещанием. Можно было пробраться в музей аббата Фортье и похитить ружья из арсенала, или взять их, употребив в дело силу. Но разные соображения заставили Пету отказаться от приобретения оружия хитростью. Он стал придумывать новое средство и вскоре вскричал, подобно Архимеду, «Эврика!», что значит в переводе «нашел». Вот какое открытие сделал Пету. Лафайет, начальник национальной гвардии во Франции. Гарамонт – французский городок. В Гарамонте есть национальная гвардия. Стало быть, власть Лафайета распространяется и на Гарамонт. Следовательно, он должен позаботиться, чтобы у национальной гвардии в Гарамонте было оружие так же, как и в других частях Франции. Чтобы достичь Лафайета, надо добраться до Жильбера, в чем поможет Бельё. Пету, немедленно минуты, написал ему письмо. Бельё, не умея читать, попросит Жильбера. Этого только и нужно. Решив таким образом, Пету дождался ночи и тогда украдкой пробрался в Гарамонт. Войдя к себе в комнату, он взял перо и стал писать. Но, несмотря на все предосторожности, Клод Телье и Дезире Манеке увидели Пету. Приложив палец к устам, они безмолвно удалились, предполагая, что Пету погружен в высшие политические соображения. Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день Нарочный прискакал в Гарамонт и спросил Пету. Волнение сделалось общим, ожидание и страх охватили ополченцев. На курьере был мундир главного штаба Парижской национальной гвардии. Бледный, трепещущий, с тревожно бьющимся сердцем, приблизился Пету к офицеру, который, улыбаясь, подал ему пакет. То был ответ Бельё, написанный рукой Жильбера. Бельё советовал Пету умерить свой патриотизм и прилагал приказ генерала Лафайета, скрепленный подписью военного министра, чтобы вооружить национальную гвардию Гарамонта. Приказ Лафайета состоял в следующем. Все те, у кого имеются ружья и сабли, обязаны передать их в распоряжение местным начальникам национальной гвардии. Мера эта распространяется на всю провинцию. Пету, краснея от радости, благодарил офицера, который снова улыбнулся и тотчас же уехал далее. К Пету посылались курьеры от Лафайета и министров. Никакое перо не может описать действие, которое произвел приезд курьера на избирателей Пету. Чтобы убедиться в том, что герой наш становится влиятельным лицом, стоило только взглянуть на взволнованные лица толпы, на блестящие глаза, на внимание, которым окружали Пету, на глубокое уважение, которое внезапно все возымели к нему. Когда все присутствовавшие, окружавшие Пету, удалились, за исключением двух наиболее близких ему молодых людей, он обратился к ним со словами. «Сограждане, планы мои удались так, как я и предвидел. Я писал генералу Лафайету о вашем желании образовать из себя национальную гвардию и о сделанном вами выборе меня в ваши начальники. Читайте надпись, сделанную министром на письме ко мне». На депеше было подписано «Господину Анжу Пету, командиру Национальной гвардии Гарамонта». «Итак, — говорил Пету, — я признан и утвержден начальником Национальной гвардии, так же, как вы утверждены национальными гвардейцами, генералом Лафайетом и военным министром». Продолжительный крик радости потряс стены хижины, обитаемой Пету. «Что же касается оружия, — продолжал Пету, — средство добыть его в наших руках. Выбирайте сейчас же из среды себя одного поручика и одного сержанта. Как тот, так и другой будут сопровождать меня в моем предприятии». Присутствующие в недоумении переглянулись. «Твое мнение, Пету, — сказал Манеке. «Это меня не касается, — отвечал Пету с некоторым достоинством. Выборы должны происходить без моего участия. Выберите на сказанные мной должности людей основательных. Вот все, что я могу вам сказать». Пету отпустил своих солдат и остался один. Выборы продолжались ровно час. Оказались избранными. В сержанты Телье и в поручики Дезире Манеке. Пету утвердил их назначение. «Господа, нам дорога каждая минута», — сказал Пету. «Да-да!» — кричали самые горячие. «Минуту терпения!» — возразил Питу. «Прежде всего, надо добыть оружие». «Справедливо!» — отвечали начальники. «В ожидании ружей нельзя ли поучиться с палками?» — спрашивали в толпе. «Будем действовать по-военному», — возразил Питу, который чувствовал себя не в состоянии преподавать уроки военного искусства, о котором и сам не имел ни малейшего понятия. «Солдаты вместо огнестрельного оружия с палками — это смешное зрелище». «Справедливо», — был всеобщий ответ. «Ружей давайте». «Поручик и сержант, идите за мной. Прочие пускай ожидают нашего возвращения». Почтительное согласие было ответом войска. «Нам еще 6 часов остается до ночи. Этого слишком достаточно, чтобы дойти до Вилье-Коттере и возвратиться». «Итак, марш вперед!» — вскричал Питу.